Обычно я вхожу в дом именно таким путем. Прошу прощения, отец Браун, но ведь это совсем не важно, каким путем вы сюда пришли. Если только у вас нет желания сознаться в убийстве. По-моему, это как раз очень важно. Дело в том, что когда я входил в парадную дверь, мне бросилось в глаза нечто такое, что вы, по всей вероятности, еще не успели увидеть. И что же это было? Совершеннейший разгром. Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, пол усеян черепками глиняного горшка. Сразу видно, что случилось нечто неладное. Ну вот, вы же правы. Если вы все это видели, тут налицо прямая связь с преступлением. А если тут налицо прямая связь с преступлением, то вполне можно предположить, что некий человек с этим преступлением никак не связан. И человек этот... репортер мистер Майкл Флуд, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться из него столь же необычным способом. Именно необычность его поведения убеждает меня в его невиновности. Ну, хорошо. Давайте войдем в дом. Прошу вас. Пожалуйста, вот сюда. Андерхилл. Да? Можно вас на минуточку? Да, конечно. Вам не кажется, что лакей этот ведет себя как-то странно? Странно? Да. Он утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости. Несомненно, лишь одно. Он действительно служил у судьи. И, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, понимаете, к величайшему моему удивлению, он клянется, что его хозяин вообще не был в саду. Ни живой, ни мертвый. То есть как? Да. Говорит, будто старый судья уехал на обед в юридическую коллегию и должен был вернуться лишь через несколько часов. Потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома. А что же, объясняет ли он, что побудило его отлучиться вот столь странным образом? Нет. Нет, во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть. Странно. За боковой дверью начиналась длинная, тянущаяся через все здание, прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь. Прихожую освещала одна единственная лампа под абажуром, которая стояла на полке в дальнем углу. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута, и от темно-красного глиняного горшка остались одни черепки. Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама осталась висеть тут же на стене.